Глава 13. Лаборатория Фарадеевской электротехнической компании по праву считалась самой крупной на всем американском континенте. Судя по размерам, можно было предположить, что в ней строят воздушные суда. Они разрабатывают новейшие кинескопы, трубки и стереоэкраны. Один конец огромного, похожего на ангар цеха, занимала батарея гигантских дизель-генераторов. Рядом высились мощные трансформаторы. Главный щит управления вполне мог бы послужить распределительной станцией для большого города. Вдоль одной из стен выстроились в ряд высокие, сложные трубки для всех мыслимых типов. Одни наполовину законченные, другие готовые, но еще не прошедшие испытаний. К противоположной стене были прислонены причудливые сооружения из стержней, брусьев и кольцевых обмоток. Экспериментальные образцы ультракоротковолновых антенн. В цехе не было сборочных линий. Здесь находилась площадка для творческих забав самых смелых изобретателей компании. На столах размерами с комнату громоздились в беспорядке целые горы камер, фоточувствительных элементов, наполовину собранных стереоэкранов, радиодеталей, спутанных мотков проволоки и схематических диаграмм, испещренных закорючками. Компания могла, не скупясь, вложить миллион долларов в самые фантастические проекты. А кто сумел уже после начала войны продвинуть на рынок роскошный шестицветный стереоскопический телевизор? Компания Фарадея. Задумчиво окинув взглядом груду деталей, отданную в распоряжение его маленькой команды, Дункан Лори сказал Грэхэму: «Плоскую поляризацию тоже не следует сбрасывать со счета. Нужно попробовать и ее на тот случай, если Фармилоу слегка ошибся». «Это уже учли», — заверил его Грэхэм. «Мы стремимся не упустить ни единого шанса, каким бы маловероятным он ни казался. Одну из групп мы отправили на запад, чтобы они проверили сообщение, будто витоны уворачиваются от радуг, как люди, переправляющиеся через речные пороги». «Ну и ну!» — воскликнул Лори. «Вся работа должным образом согласована. Ваша задача — сосредоточить все усилия на гиперболической поляризации». «Окей». Лори задумчиво потеребил мочку уха. «Похоже, что витоны отражают волны в диапазоне от 3 миллионов ангстромов до 4-5. Чертовски трудно подвергнуть их спектроскопическому анализу. Никак не удается держать на прицеле так долго, чтобы получить какой-то результат. Очевидно одно – они состоят из энергии в компактной и уравновешенной форме. И вдобавок лишены инерции». «А рыбы тоже лишены инерции?» – поинтересовался Грэхэм. «Рыбы?» Лори был в полном недоумении. Грэхэм указал на залитый солнцем небосвод. «Пора нам забыть все привычные догмы и взглянуть на вещи под новым углом. Там, наверху, воздушный океан, который витоны ощущают, быть может, гораздо острее нас. Он полон голубых сверкающих рыб, плавающих в своей естественной среде обитания. Плавающих благодаря неким движителям, которых мы, существа, обреченные ползать по дну, лишены. Но ведь энергия... Обычный свет тоже разновидность энергии, обладающая весом», — продолжал Грэхэм. Произнося эти слова, он слышал стрекот полицейского телетайпа. «Я полагаю, что витоны, которые состоят из первичных сил, волны или чего-то подобного, обладают какой-то субстанцией, хотя и не являются материей в привычном понимании этого слова. Перед нами четвертое, доселе неизвестное состояние материи. Некая сила. Они обладают весом, пусть ничтожным с нашей точки зрения. Они обладают инерцией и вынуждены прикладывать энергию, чтобы ее преодолеть. Вот почему они сосут нас, как леденцы. Ведь им нужно обновлять свои клеточки». Он улыбнулся Лори. «Только имейте в виду, что это мое личное мнение». «Возможно, вы и правы», — признал Лори, бросив на небосвод взгляд, в котором читалось отвращение. Сведения, которые мы собрали с тех пор, как обнаружили отпугивающий эффект кабинетов коротковолновой терапии, показывают, что витоны чувствительны к диапазону радиоволн в пределах от 2 см до 1,5 метров. Они не гибнут, только удирают, как ужаленные. Предполагаю, что эти импульсы замедляют вращение их поверхностных электронов, заметил Лори. Но внутрь не проникают. То-то и оно. А мы должны добиться, чтобы они проникали. Причем не когда-нибудь после дождичка в четверг, а всего через несколько часов. Ведь мы уже рубанули их так, что щепки полетели нам прямо в глаза. Если повезет, то, взяв на вооружение поляризацию, мы вгрыземся в их ненасытную утробу. Или победа, или уж можно учиться мычать. Ведь в случае неудачи мы снова станем тем, чем были всегда. Жалким стадом коров. Он в упор взглянул на Лори. У вас 50 часов. Начинайте с 2 сантиметров и вперед. Будет сделано, выпалил Лори. Он отдал своим помощникам отрывистое распоряжение, и маленькая группка, которая в этом огромном помещении выглядела еще меньше, лихорадочно взялась за дело. Как только Лори формулировал очередной шаг, оператор телетайпа немедленно отстукивал сообщение. При этом бесшумные и в то же время сверхчувствительные микрофоны улавливали его голос и разносили на разные расстояния, в дюжине направлений. Телекамеры, установленные на стальных фермах, поддерживающих крышу, снимали происходящее сверху. Грэхэм вместе с Волем поспешили к выходу. Но выйти не успели. Начался кошмар, который камеры бесстрастно записали и передали. И он молнией ворвался на экраны далеких телеприемников. Свет погас везде одновременно. Из электрощита посыпался дождь раскаленных, пахнущих медью искр. И сразу же в отверстии бункера, зиявшем на северной стене цеха, засветился отблеск хищной голубизны. По стенам заметались голубые блики. Их отбрасывал приближающийся витон, отражаясь в полированном металле нагроможденных повсюду приборов. Наконец, призрак выплыл в помещении и соскользнул вниз. Прямо на его пути застыло искаженное страхом человеческое лицо, пятнистое от неверного освещения. Ну, не лицо, а котлета, ждущая, чтобы ее съели. С губ срывалось истерическое кудахтанье, перешедшее в тяжелый лошадиный вздох. Ноги жертвы беспомощно волочились по полу вслед за сверкающим дьяволом. Задевали за ножки столов. Пылающий шар подпрыгивал то вверх, то вниз, таща за собой обмякшее тело. Потом сделал несколько сильных рывков, как будто выдаивая из тугого вымени энергетическое молоко. С ближнего стола упало стекло. По полу запрыгали осколки, повторяя зловещие движения подскакивающего шара. Раздался треск выстрелов. Из дальнего угла лаборатории вырвались вспышки пламени. На сверкающей поверхности пришельца появились багровые блики. Огонь продолжался, сопровождаясь резким, оглушительным грохотом крупнокалиберного оружия. Витон бросил свою ношу, и она упала, как мешок тряпья. Сделав молниеносный выпад, шар хищно рванулся в угол прямо навстречу выстрелам. Испуганный голос выкрикнул ругательство, поперхнулся и умолк. Алчно подрагивая, витон заплясал у стены. Его исчезновение было столь стремительно, что свидетели не успели опомниться. Рывок к бункеру, голубое свечение в его открытом люке и гость уже в небесах. Не дать не взять гуляка, спешащий домой с пирушки. В темноте, которую едва рассеивал скудный свет, пробивающийся через люк бункера, слышался топот ног. Громкие, жалобные крики. Невидимая рука поспешно захлопнула люк, отчего темнота стала совсем непроглядной. Грэхэм распахнул дверь, впуская в помещение дневной свет. В дальнем углу кто-то, тщетно пытаясь унять дрожь в руках, возился при свете фонарика с электрощитом и предохранителями. Внезапно лампы под потолком вспыхнули. Лори бегом бросился по центральному проходу и опустился на колени рядом с человеком, который лежал на полу, беспорядочно шевеля руками и вращая глазами. Заметив подошедшего Грэхэма, Лори поднял белое, как мел, лицо и впился глазами в сыщика. «Спятил!» — холодным, будничным тоном констатировал Грэхэм. Лежащий что-то залопотал, схватил Лори за руку, стал скулить и гримасничать. Но он не успел ничего выдать. Рехнулся, как только Витон его схватил. «Боже, какой ужас!» — простонал Лори. «Нужно его убрать». Грэхэм обвел взглядом негустое кольцо перепуганных зрителей. Один из них все еще сжимал в руках распятие. «За работу, друзья! Не позволяйте врагу выбить вас из колеи!» Медленно приходя в себя, они разбрелись по цеху. Грэхэм перешел к западной стене, где Воль склонился над неподвижным телом. «Мертвее не бывает», — бесстрастно объявил он. Нагнувшись, Грэхэм вынул из руки оператора телетайпа большой полицейский револьвер. Положив его на стол, он отыскал зеркальце и направил луч света в застывшие глаза. Возможно, это была всего лишь игра воображения, но ему показалось, что он увидел, как нечто неуловимое, зовущееся жизнью, постепенно покидает устремленные в никуда глаза. Осмотрев труп, он выпрямился и сказал: «Никаких следов. Видимо, остановка сердца». Снаружи донесся приближающийся вой сирены и зловеще замер прямо перед открытой дверью. Вошли четверо полицейских. С ними мужчина в штатском. Они вынесли труп оператора, а потом вернулись за обезумевшим ученым. Когда несчастного уводили, он беззвучно шлепал губами. Трое офицеров сели в машину и уехали. Четвертый занял место у телетайпа. Человек в штатском подошел к Лори. «Я Фергюсон. Меня прислали на замену». Лори стоял с ошеломленным видом. Взгляд его блуждал по лицам коллег. Он нервно теребил мочку уха, а на лице застыл невысказанный вопрос. «Все продумано», — объяснил Грэхэм, широким жестом обводя камеры и микрофоны. «Вам возместили потери, так что не теряйте времени, продолжайте работу. Ведь нам предстоит опередить саму смерть». Он стремительно вышел и сел в машину. Воль занял место за рулем. «Где-то сейчас мой скакун», — сказал Грэхэм. «Наверняка ржавеет где-нибудь на западе». «Скорее всего». Воль вырулил на середину шоссе. «Нам куда?» «В Йонкерс. Там подземная лаборатория. Ее возглавляет Стив Кёник». Заметив любопытный взгляд Воля, он добавил: «Здесь поблизости работают всего две группы. А где другая, я не открою даже тебе». «На тот случай, если меня сцапают и начнут выкачивать сведения». Воль воздел глаза к небу и скорчил рожу. «Ну а что мы будем делать, если жертвой окажешься ты? Сложим ручки и умрем?» «Ничего, как-нибудь выстоим. Никто и не думает, что я неуязвим. Кроме тех 64 парней, которых я отобрал, есть много других групп. Я с ними никак не связан и не знаю, где они. Там, в Вашингтоне, для них выбрали надежные места. Потом никто в стране не ведает, где прячутся европейские и южноамериканские эксперты. А им, в свою очередь, ничего не известно о наших». «Да, это как раз тот редкий случай, когда неведенье благо», — заключил Воль. «Еще бы», — задумчиво подтвердил Грэхэм. «Все устроено так, что и я, и все остальные находятся в одинаковом положении. Кто не знает, тот не выдаст». Под мощный рокот «Динамо» гиромобиль круто взял вправо, огибая здоровенную воронку в центре дороги. Наверху в покосившейся воздушке зиял разрыв в четверть мили. Огромная дыра из зазубренных краев, которой торчали обломки искореженных проржавевших балок. «Ну и рвануло!» Воль выжил из машины максимальную скорость, покрыл 2 мили за минуту с небольшим потом притормозил у перекрестка и повернул налево. В этот миг небо засверкало ослепительным блеском, бросив на землю необычайно резкие, четко очерченные тени. Мгновение, и странное явление пропало. Воля остановил машину и замер в ожидании. Несколько секунд спустя земля содрогнулась. Полуразрушенный остов ближнего дома с жутким грохотом рухнул на дорогу, сплошь засыпав ее обломками. Парившие в небе витоны вереницей потянулись к западу. «Атомный взрыв!» — определил Грэхам. «Всего в нескольких милях отсюда. Наверное, ракета». «Стартуем мы на полчаса раньше!» Воль не закончил фразу. «Этого не случилось, ну и слава богу. Ехать дальше нет смысла. Попробую заскочить в Беттери». Они неслись через центр, подальше от сеющего смерть чудовищного гриба. Пули миновали Манхэттенский банк. «Совсем недавно работал в здешней конторе. А кажется, прошли годы», — заметил Грэхам. Вдруг он замолчал, потом резко бросил. «Остановись-ка на углу, Арт». Гиромобиль подрулил к тротуару и замер. Грэхам скорчился на сиденье, не сводя глаз с зеркала заднего обзора. Открыл дверь и выскользнул наружу. «Что такое? Разве гриб отсюда виден?» Не выпуская из рук рулевого колеса, Волли вопросительно глядел на приятеля. 24-й этаж. Да, именно 24-й. Глаза у Грэхама так и сверкали. Когда мы проезжали, я краем глаза заметил, как что-то блестящее, голубое, вылетело из открытого окна, как раз на том уровне. 6 средних окон на 24-м этаже принадлежат Сангстеровской лавочке. «Ну и что?» «А то, что я совершенно уверен, это был Витон». На лице сыщика промелькнула ярость. «Подожди меня, Арт, я хочу позвонить». Не дожидаясь ответа, он зашел в ближайшее здание и там, на первом этаже, в покинутом полуразрушенном кабинете, обнаружил телефон, являвший собой странный контраст с окружением. Экран уцелел и прекрасно работал. Едва Грэхам набрал номер, как на экране расцвело девичье личико. «Привет, Хэти!» — как обычно сказал он. «Привет!» Она улыбнулась, но как-то неестественно. «Мистер Сангстер у себя?» «Нет, его весь день не было. Но я рассчитываю, что он вернется не позже половины шестого». Ее голос звучал странно тускло и безжизненно. Улыбка же становилась все настойчивее и призывнее. «А может, мистер Грэхам, вы зайдете и дождетесь его здесь?» «Очень жаль, но не могу я...» «Вы у нас так давно не были...» Не отступала она. «Мы здесь как на острове. Вокруг сплошные развалины. В здании почти никого не осталось. Мне так страшно и тоскливо. Зашли бы поболтать со мной, пока шеф не вернется». «Я очень занят, Хэти». Ее умоляющий голосок не оставил его равнодушным. Но он по-прежнему неотрывно вглядывался в экран, примечая каждое подрагивание губ, каждое трепетание век. «Откуда вы звоните?» Снова этот тусклый, безжизненный механический голос. Грэхам ощутил нарастающую ярость. Ладони вспотели. Уклонившись от ответа, он медленно произнес. «Я заскочу, Хэти. Жди меня около 5». «Вот здорово!» Она улыбнулась еще шире, но в глазах не было и следа веселья. «Только смотрите, не передумайте. Я буду ждать». «Можешь на меня положиться». Повесив трубку, Грэхам долго смотрел на экран, где таяли ее знакомые черты. В нем клокотало бешенство. Пальцы сжимались, будто он готовился кого-то придушить. Грязно выругавшись, он поспешил к ожидавшему гиромобилю. «Они захватили Хэти», — сказал он Волю. «Она разговаривала и вела себя, как заводная кукла. Там западня. «Как тогда, в штаб-квартире?» — заметил Воль. Сжав зубы, он забарабанил пальцами по рулевому колесу, не спуская глаз с неба. «Ставлю 10 центов против одного, что дома у меня тоже ловушка. Причем и Хэти, и Сангстер это прекрасно знают». В голосе прорывалась бушующая в нем ярость. Кулаки сжались. «С каждой минутой витоны подбираются все ближе и ближе. Мне это осточертело, Арт. Надоело быть загнанной дичью. Уж лучше первому нанести удар и покончить с ними раз и навсегда». «Да ну!» — осведомился Воль. Подперев голову рукой, он уставился на Грэхэма, как на какое-нибудь чудо природы. «Так просто! Раз-два и готово! Стаскиваем витона с неба и делаем из него отбивную!» Потом выпрямился и заорал. «Не болтай вздор, как последний кретин!» «Какая муха тебя укусила?» «Никакая!» Воль показал приятелю свое кольцо с иридиевым покрытием. «И тебя никто не укусит, если я буду рядом!» «Я и не допущу, чтобы меня кусали. Именно поэтому я и собираюсь нанести неожиданный удар». «Это каким же образом?» «Все будет зависеть от обстоятельств». Забравшись в машину, Грэхэм сел и задумался, не сводя усталых глаз с прозрачной крыши машины, на случай, если какой-нибудь одинокий витон появится в зоне телепатического приема. «Если ловушку расставили витоны, тогда я действительно зря петушусь. В таком случае я бессилен». «Ага», — произнес Воль, адресуя свою реплику ветровому стеклу. «Он все-таки допускает такую возможность». Грэхэм сердито фыркнул, наградил Воля красноречивым взглядом, потом закончил мысль. «Если же, что вполне вероятно, они оставили грязную работу кучке придурков, тогда я вполне справлюсь. Войду, надаю им как следует и заберу Хэти. Надеюсь, ты не против?» Воль задумался. «Что ж, если там одни придурки, дело могло бы выгореть. Пожалуй, ты сумеешь справиться, хотя риск все равно велик. Только у меня есть одно возражение». «Какое же?» «Что ты все время якаешь? Все я да я! Да кто ты, собственно говоря, такой?» Он снова поиграл кольцом. «Мы войдем туда и заберем Хэти». «Я и не собирался соваться туда один, или даже вдвоем с тобой. Что, я рехнулся?» Грэхэм бросил последний взгляд на здание Манхэттенского банка. «Я нашел коллегу-оперативника, когда вернулся из Вашингтона, и поручил ему разыскать еще 9, которые должны работать где-то поблизости. Если ему удастся их обнаружить, они будут ждать меня на центральном вокзале. Мы встретимся с ними и подумаем вместе, как справиться с этой западней. Если повезет, можно схватить наживку и уйти от расплаты». Он откинулся на сиденье. «Пришпорь-ка, Арт, у нас осталось меньше часа». Грэхэм оглядел всех 8. Жесткие, уверенные, решительные лица. Он знал, что еще 2 никогда не будут найдены. Ему говорили, что их должно быть 10. Каждый из этих молодых, рослых парней тоже знал об этом. И каждый понимал, скоро их может стать еще меньше. Но по ним этого не скажешь. Ведь они из разведки, а там учат восполнять потери, работая за 2, а то и больше. «Каждый знает свою задачу?» — спросил он. Все кивнули. Он вытянул палец вверх, напоминая о людях, затаившихся 20 этажами выше, которые через улицу и разрушенный квартал ведут наблюдение за офисом Сангстера. «Ребята говорят, что в офисе витонов нет, значит, придется иметь дело только с придурками. Итак, я войду, а уж вы, друзья, должны мне помочь выйти». Они снова кивнули. Никто из них не понимал, какой смысл Грэхэму рисковать своей жизнью, но им было вполне достаточно, что он принял такое решение. Каждый был готов сыграть свою роль. «Ну все, ребята, я пошел». «Я с тобой», — объявил Воль и сделал шаг вперед. «Ради бога, Арт, не суйся ты туда. Ведь мы понятия не имеем, какая реакция у витонских прихвостней. Хэти, моя подружка, но тебя-то она знать не знает. Если ты заявишься вместе со мной, вся работа может пойти на смарку. Вот дьявол! Буркнул Воль. Улыбнувшись раздосадованному приятелю, Грэхэм торопливо вышел. Под взглядами наблюдателей, вооруженных биноклями, пересек улицу и вошел в здание Манхэттенского банка. По его пыльному, неприбранному вестибюлю слонялись пятеро мужчин. Не обращая на них никакого внимания, он смело подошел к пневматическим лифтам и поднялся на 24-й этаж. Здесь посторонней публики не было видно, но распахнув двери в офис ведомства целевого финансирования, Грэхэм ощутил, что находится под прицелом безумных, каких-то неживых глаз. Небрежно бросив салют Хэти, он закрыл за собой дверь. От его зоркого взгляда не укрылось, что дверь в личное святилище Сангстера закрыта, равно как и дверцы большого шкафа, стоящего у стены. Самого Сангстера не было видно. Может быть, говоря о нем, девушка не солгала. С улицы донесся сорванный, надтреснутый бой часов. Им тоже порядком досталось в ходе военных действий. Часы пробили 20 раз, хотя было ровно 5. Усевшись на край стола, Грэхэм беззаботно покачивал ногой. «Понимаешь, Хэти, я был страшно, просто чертовски занят, иначе обязательно заглянул бы поболтать с тобой. Но теперь, я надеюсь, дело близится к концу». «Какому?» Она не добавила привычное «Билл». «Мы вот-вот, наконец, получим оружие против витонов». «Коротковолновое?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. Волосы у него зашевелились. В ее когда-то таких живых зрачках таилась пустота. Ужасающая, бездушная пустота. Девушку больше занимали легкий флирт, женское кокетство или темы бесед, которые они вели раньше. Теперь у нее были совсем другие, зловещие интересы. Оружие против витонов, короткие волны, а сам Грэхэм только как соратник хозяина, которого нужно заманить в ловушку. «Точно!» Он завороженно всматривался в ее кукольное личико. Страшно подумать, что это уже не та жизнерадостная девушка, которую он когда-то знал, что за этими знакомыми чертами скрывается робот в человеческом обличии. «Мы ведем поиски в сантиметровом диапазоне, поделив его между десятками групп экспериментаторов. Не может быть, чтобы такая армия не докопалась до истины». «Это бодрит», — проговорила она голосом, начисто лишенным эмоций. Ее сложенные на голенях бледные руки в голубых прожилках беспокойно сжимались и разжимались, скрытые краем стола. «А вы знаете, где эти группы и чем занимается каждая?» Услышав этот по-детски прямой вопрос, Грэхэм ощутил прилив торжества. Все шло так, как он и предполагал. Жалкий, изувеченный рассудок послушно следовал по единственной колее, механически выдерживая то направление, которое ему задали. Хитро задумано, да только неумно. Даже дебил разгадал бы, что стоит за ее вопросом. На нее возложили двойную задачу. Во-первых, заманить его в ловушку. Во-вторых, выпытать важные сведения перед тем, как подать сигнал к уничтожению. Очевидно, чудовищная операция, которой подвергли ее сопротивляющийся ум, не наделила девушку телепатией. Если, конечно, витоны были способны наделять ею свои жертвы. Во всяком случае, она совершенно не улавливала его проницательных мыслей. Стараясь скрыть нетерпение, он сказал: «Знаешь, Хэти, хоть этих экспериментальных групп целая уйма, я знаю, где они скрываются. Все до единой». Это была наглая, неприкрытая ложь, и он произнес ее без малейшего зазрения совести, хвастливым, уверенным тоном. «Ты только назови длину волны, и я тут же скажу, кто над ней работает и где». И робот невольно выдал своих хозяев. Несчастный, изуродованный ум девушки умел реагировать с прямотой автомата и не был способен на хитрость. 0,5 сантиметра, произнесла она, выговорив эти слова так, как будто они были выбиты на ее измученном мозгу. Руки ее скользнули вперед, нырнули под стол. Она готовилась передать информацию и принести его в жертву. «Вот я и узнал все, что хотел», — прорычал Грэхэм. Девушка еще не успела пошевелиться, а он уже вскочил на ноги и обогнул стол. Протянув руки, чтобы схватить Хэтти, он увидел, как дверь в кабинет Сангстера распахнулась, и на пороге появилась угрожающая фигура. Выставив пистолет, Грэхэм бросился на пол. Маньяк помедлил, кое-как прицелился. В небольшом помещении оглушительно прогремел выстрел. Над Грэхэмом что-то пролетело. Дверь шкафа распахнулась настежь. На время забыв о первом стрелке, Грэхэм выпалил в открытый шкаф, увидел, как от стенок отлетели щепки, и понял: все 4 части пули попали в цель. Послышался вопль, из шкафа вывалился согнувшийся пополам человек. Роняя кровавую пену, он согнулся еще ниже, потом упал навзничь, застыв окровавленным барьером на пути своего безумного спутника. Воспользовавшись затишьем, Хэтти выдвинула ящик стола и что-то выхватила из него. Перегнувшись через стол, она направила на Грэхэма маленький старомодный револьвер. Пустые, лишенные выражения глаза сверлили цель. Костяшки пальцев побелели. Вдруг стол под ней вздыбился. Это Грэхэм отчаянным броском отшвырнул его от себя. Хэтти упала на стул. Ствол пистолета задрался, и выстрел пришелся в потолок. В коридоре послышался топот. Вдали у лифтов кто-то сыпал проклятиями. Грэхэм приподнялся и выстрелил одновременно с первым нападавшим. Его левая рука непроизвольно подскочила и запылала, будто от ожога. Дверь за ним распахнулась, и в комнату ворвались 2 вооруженных оперативников. Из конца коридора доносилась громкая револьверная пальба. Вот пуля ударила во что-то металлическое и, резко взвизгнув, отскочила. Еще 2 вонзились в деревянный наличник двери. 3-я мягко вошла в тело. Один из офицеров, тот, что пониже, закашлялся, сплюнул, снова закашлялся, ослабев, прислонился к стене, съехал по ней вниз. Он замер, сидя на полу. Пистолет вывалился из пальцев, голова упала на грудь. «Их здесь тьма!» — крикнул 2-й оперативник. «Здание так и кишит придурками!» Выглянув из-за двери, он быстро послал 2 пули налево вдоль по коридору. Справа в том же направлении обрушился град выстрелов. И через несколько секунд затишья в комнату проскользнули еще 4 офицеров. «Скорее!» — подгонял их Грэхэм. «Я хочу вызволить девушку!» Он повернулся, собираясь схватить Хэтти и унести, но увидел в окне далекое голубое сияние. Витоны! 20 сверкающих шаров, вытянувшись цепью, как нитка огромных бус, стремительно приближалась, целясь прямо в окно комнаты. Пастухи спешили на выручку своим псам. По коридору снова загрохотали шаги. Грэхэм метнулся к двери, его товарищи открыли стрельбу. Сидящий на полу офицер стал слепо шарить в поисках пистолета и вдруг завалился на бок, глаза его закрылись. Изо рта вытекала струйка крови. Снаружи донесся шум ударов, стоны, бешеные вопли. Мгновение, и в комнату хлынула толпа витонских прихвостней. Они наступали, вытаращив глаза и нисколько не заботясь о собственной безопасности, с безрассудством спятивших автоматов. Это были роботы, созданные для того, чтобы убивать, как угодно, любой ценой. На Грэхэма надвигалось бесцветное лицо. Мерзкие глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Перекошенный рот пузырился слюной. Он со всей силы заехал в гнусную физиономию, и она исчезла из вида, будто ее обладатель рванул прямиком в космос. На его месте тут же появился другой придурок, но Грэхэм уложил его одним ударом. Кто-то поднял безумца с подергивающимся лицом и швырнул на середину комнаты. Поверженный идиот, по-змеиному извиваясь на полу, ухватил Грэхэма за левую ногу. Отбиваясь правой, тот превратил его нос в земляничный пудинг. Рядом с его ухом оглушительно прогремел пистолет коллеги-оперативника. В ноздри ударил резкий запах пороха. Бешеная схватка вынесла Грэхэма из сотрясаемой грохотом комнаты в коридор, потом еще дальше к лифтам. На его плечо обрушился сокрушительный удар. Казалось, со всех сторон к нему тянется тысяча хищных рук. Он видел, как Шиэн, один из офицеров, вбил дуло пистолета прямо в чей-то слюнявый рот и нажал на спуск. Во все стороны брызнули ошметки черепа и мозга. Жертва с наполовину снесенной головой рухнула под ноги сражающихся. Где-то позади, а может, спереди или в каком-нибудь другом направлении, он не мог разобрать. Одинокий голос выкрикивал что-то о витонах. Грэхэм врезался в толпу придурков, сражаясь еще одержимее, чем они. И тут его сознание погрузилось в бушующее адское пламя, в котором он тонул, тонул, тонул, пока все звуки извне не замерли окончательно. Глава 14. Ослабив на голове повязку, Грэхэм взглянул на видневшуюся вдали громаду Манхэттенского банка и повернулся к спутникам. «Как нам удалось выбраться из этого ада? Что там случилось?» «Мы с напарником расправились с пятеркой, болтавшейся в вестибюле», — ответил Воль, потирая ушибленное колено, и поморщился от боли. «Потом услышали кавардак, который начался наверху, когда шестеро наших поспешили к тебе на выручку. По лифтовой шахте доносился грохот. Вскоре двое выскочили оттуда, как черти из пекла, и приволокли тебя на себе. Ты совсем вырубился, и видок у тебя был, прямо скажем, бледный». Он снова погладил колено и тихонько выругался. «Твои носильщики сказали, что ускользнули прямо из-под носа у витонов». «А где Хэтти?» «Она там». Воль протянул ему полевой бинокль. «Отправилась следом за Мэйю». «Что, выбросилась из окна?» Увидев утвердительный кивок Воля, Грэхэм погрузился в раздумье. Так значит, ее несчастный, исковерканный ум обременяла тройная задача. Выполнив свой долг, она должна была покончить с собой. Он печально взглянул на кучку тряпья, застывшую на тротуаре. Скоро ее подберут и устроят подобающие проводы. А пока им повезло. Они успели смыться быстро и как раз вовремя. Теперь их снова невозможно отличить в миллионной толпе усталых, прячущихся по углам нью-йоркцев. Только по чистой случайности или с помощью какого-нибудь витонского прихвостня их удастся опознать. С таким же успехом можно искать пчелу в густом рое. Хорошее сравнение. Восстание пчел. Та же неприметность защитила бы от хозяина человека, нескольких сметливых насекомых, вздумая не изобрести способ заменить муравьиную кислоту смертоносным ядом паука-каракурта. Если бы дошло до этого, от меда таких пчелок хозяину не поздоровилось бы. «Так ты говоришь, что меня вынесли двое? Только двое?» Его вопросительный взгляд упал на четверку растерзанных офицеров, стоящих поодаль. Двое из них неловко переминались с ноги на ногу. «А где еще четверо? Убиты?» «Двое остались там». Один из беспокойной пары махнул рукой в сторону Манхэттенского банка. «Бетхёрт и Крейг задержались». «Почему?» «Большинство придурков разбежались, были ранены или убиты, но им на смену пришли витоны. Они как раз появились наверху, когда мы внизу пытались вас вынести. Вот Бетхёрст с Крейгом и вернулись, ну и...» Он замолчал. «Они заманили их в ловушку, зная, что из нее нет выхода», — подсказал Грэхэм. Собеседник молча кивнул. Итак, двое остались, чтобы отвлечь по-прежнему непобедимого и к тому же разгоряченного схваткой врага. Остались, чтобы беспомощно метаться и кричать, и с криком «умереть!» или тоже превратиться в придурков. Они устремились наверх, зная, что спасения нет, но зная еще и то, что к тому времени, когда их схватят и высосут их непокоренный разум, остальные затеряются в людской толпе и будут в безопасности. Ради них эти двое пожертвовали жизнью. Грэхэм молчал. Сейчас любые слова прозвучали бы фальшиво. Он знал, что никто не ждет и не требует от него никаких слов. Оперативники просто исполнили свой долг. Так, как они его ощущали в соответствии с традицией разведывательной службы. Вот и все. Погладив пульсирующую левую руку, он приподнял тонкую повязку. Пустяковая царапина. «Пусть это послужит тебе уроком», — сказал Воль. «Не лезь туда, куда даже ангелы побоялись бы ступить. Что ты получил? Сплошное несчастье». «Надеюсь, что получил пропуск в рай», — отрезал Грэхэм и, не обращая внимания на озадаченный вид приятеля, повернулся к четверке оперативников. «Вы двое», — сказал он, обращаясь к одной паре. «Поспешите в Йонкерс. Прямо туда вам не попасть, по пути сильная радиация. Скорее всего, придется добраться кружным путем. Но попасть туда вы должны любой ценой». «Будьте спокойны, мы не подведем», — заверил его один из двоих. «Вот и отлично. Передайте Стиву Кёнигу, чтобы он срочно занялся волной 0,5 сантиметра. Это горячая новость. Вам лучше разделиться, и если получится выбрать разные пути, тогда шансы на успех возрастут вдвое. Запомните, 0,5 сантиметра. Это все, что нужно знать Кёнигу». Он обратился ко второй паре. «Компания Маркони расположила свой завод в подземном городе близ Куинса. Они там химичат на свой страх и риск, не ожидая указаний из Вашингтона. Но моя информация может им пригодиться. Так что скорее в путь и скажите Дикону. У нас есть все основания считать, что длина волны 0,5 сантиметра как раз то, что надо». «Будет сделано, мистер Грэхэм», — ответил один из них. Под конец он сказал всей четверке. «Еще передайте, если кто-нибудь из них добьется успеха, пусть не зевают, если не хотят остаться ни у дел. Первая же установка, которую они соберут, должна быть направлена на защиту их лаборатории и станций, снабжающих их энергией. Только тогда и никак раньше они могут выполнять правительственный заказ. Скажите, чтобы не поддавались никаким начальственным паникерам, пока не обеспечат защиту своих установок и электростанций. Ясно?» «Так точно, мистер Грэхэм», — сказали они и быстро и осторожно вышли. На лице у Грэхэма застыла решимость. «Если нам удастся получить эффективное оружие, нельзя допустить, чтобы его уничтожили на корню», — сказал он Волю. «Вполне логично», — согласился тот, вскидывая на приятеля вопросительный взгляд. «Ты никак что-то придумал, Билл?» «Да, я узнал у Хэти одну конкретную деталь, на поиск которой был запрограммирован ее разум. Не сомневаюсь, что витоны собирались вырвать у нее эти сведения, как только она их получит, и немедленно принять соответствующие меры». Он достал из кармана изодранного пиджака пустую фляжку, хмуро повертел в руках и отбросил. «Хэти должна была по возможности выяснить местоположение любой группы, экспериментирующей с волной 0,5 сантиметра, или около того. Если бы ей удалось это узнать, их бы и немедленно разгромили. А заодно, возможно, разгромили бы и другие группы, только для того, чтобы нас запутать. У нас не осталось бы никакого ключа к нужной длине волны. А они накрыли бы ту, которая для них опасна». «Вот дьявол!» — В голосе Воля прозвучал восторг, смешанный с изумлением. «За этим ты туда и сунулся! Похоже, сами Витоны открыли тебе свой секрет». «Они и открыли», — коротко ответил Грэхом. «Устами своего пособника. Очень любезно с их стороны, чтоб им ни дна, ни покрышки». Он взглянул на часы. «Теперь отсчет пойдет с этих секунд. Еще несколько часов, и мы должны получить долгожданный ответ. Поляризация, порядочная канитель. Ведь мы имеем дело не с обычным светом, а с короткими волнами». «Ничего», — успокоил его Воль. «Пока ты прекрасно справляешься». «Я? Ты хочешь сказать «мы»?» «Я хочу сказать именно ты», — настаивал Воль. «Ты прекрасно справляешься, все будет в порядке. Не зря говорят, у каждой тучки серебряная изнанка». «Поскорее бы увидеть это серебро, иначе будет слишком...» Он замолчал, потер соднящую руку и взглянул на друга. «Мне припомнилось что-то о фотонах, которые, отражаясь от полированного серебра, изменяют траекторию с двойной восьмерки на чистую спираль». «Ну и что из этого? Я, например, тоже покручиваю по спирали кружку, когда в нее налито пиво». «Серебро — это мысль», — продолжал Грэхом, не обращая внимания на шутку приятеля. «Главная проблема — добиться преломления, а не отражения. И серебро тут как раз то, что надо. Есть хороший шанс, что такая оборотная волна может пойти по спирали, если удастся отразить луч от серебряной пластины. И особенно, если использовать электромагнитный ускоритель Бергстрома, чтобы придать серебру необходимую твердость и прочность, тем самым исключив поглощение». «Ну ты даешь!» Воль смущенно улыбнулся. «Наверняка получится так, как ты сказал. Я вижу все так ясно, что мог бы увидеть и через месяц в тюремной камере, да еще с заткнутыми ушами». «Один счастливый шанс из тысячи», — бормотал Грэхом. «Стоит попробовать, если Лори не изобрел ничего лучшего». Кончив нянчиться со своей раной, он внезапно оживился. «Шевелись, Арт! Мы возвращаемся к Лори!» Сотня квалифицированных рабочих трудилась в поте лица в огромном цехе фарадеевской компании. Их откомандировали в местные радиотехнические и приборостроительные заводы. Каждый рабочий настолько хорошо знал свое дело, что Лори со своей немногочисленной командой мог без помех сосредоточиться на особой задаче, стоящей перед ними. В результате многочасовой безостановочной работы на свет появился компактный, но сложный аппарат, который, сверкая металлом и стеклом, стоял посреди захламленного помещения. В центре агрегата поблескивали длинные узкие трубки. Из ажурных конструкций, установленных на поворотном круге, выдавались цилиндрические экраны. Ниже виднелась дюжина колес. Сиденье оператора, смонтированного перед небольшой панелью управления, можно было с помощью электрического привода перемещать и поворачивать всю установку на манер подъемного крана. Ток к ней подавался по кабелям, которые выходили из конечных разъемов и змеились по полу к генераторам. Вот один из рабочих, склонившись над идеально гладким перламутровым диском, покрывает его тонким слоем серебра. Электрическая дуга разбрызгивает дождь мельчайших капель. Другой, рядом с ним, наносит на диск пленку гранулированного серебра, подавая его в пламя экзоацетиленовой горелки, которая напыляет серебряное покрытие на раскаленную поверхность. Любой метод годится, был бы человек, способный выполнять работу с ювелирной точностью. Еще один рабочий доводит уже напыленный диск на реквизированном где-то полировальном круге, то и дело проверяя результат микрометром. Позади него один из помощников Лори заканчивает сборку полусферической решетчатой антенны. Двое ученых суетятся вокруг громоздкой цилиндрической трубы, Один прилаживает к ее верху рамочные прицелы, передний и задний. Другой выполняет тончайшую регулировку сложного ускорителя. Осталось всего 2 часа. Вошел Грэхэм. В руках у него была старомодная печатная газета. Поставив ногу на поворотный стол агрегата, он стал просматривать первую страницу. Айова на пороге битвы за Омаху. Бронетанковые войска азиатов вошли в Люксембург. Мадрид уничтожен ядерным взрывом. Скандинавия — наш последний оплот. Новые ядерные ракеты обрушились на Британию. Мрак. Сплошной мрак. Когда к нему подошел Лори, он как раз переходил к боковой колонке. Падение Франции неизбежно. Грэхэм сунул газету в карман. «Дурные новости?» — спросил Лори. «Хуже некуда. Но есть еще кое-что. Вот, получили из Филадельфии по любительской связи. Сегодня утром почти готовый аппарат Вейча взорвался ко всем чертям». «Неужели?» Лори нахмурился так, что кустистые брови сошлись к переносице. «Значит, он был на верном пути. А если он был на верном пути, выходит, что мы избрали неверный». «Вовсе не обязательно. В команде у Вейча был придурок. Мы его предупреждали, и он сказал, что постарается запутать парня. Избавляться от него Вейчу не хотелось, ведь тогда пришлось бы его кем-то заменить. Уж лучше известное зло, чем неизвестное». «Так это сделал придурок?» «Да, и сам погиб при взрыве. Так сказать, совершил почетное харакири. Есть 2 раненых». Грэхэм задумался. «Я бы сам позвонил Вейчу, да все их каналы связи работают только на передачу. Он должен был намного опередить всех. Ведь к ним из Флориды перебросили тонны оборудования. Оставалось его только перемонтировать». «Вот оно что. А еще новости есть?» «Только одна. Сангстер нашелся. Я уже беспокоился о нем. Его обнаружили в подземной больнице. Он оказался на Уильям-стрит, когда рухнул большой кусок воздушки. Бедняге уже лучше». Расставшись с Лори, Уилл Грэхэм вышел на открытую площадку перед цехом. Здесь, в центре расчищенного пространства, поблескивало кольцо гигантских медных проводов, которые оставалось присоединить к батарее конденсаторов, образующих сложную систему заземления передающей установки. Строй голубых точек, казавшихся издали совсем крошечными, держал курс на запад, где-то над Лонг-Айлендом. При одном взгляде на них глаза у Грэхэма разгорелись. «Отличная цель!» Подумал он, как всегда, забывая, что сам представляет собой еще лучшую цель. «Так и напрашивается сравнение с армией трудолюбивых пчеловодов, спешащих обыскать 1000 ульев, населенных десятками миллионов пчел. Можно поспеть туда и сюда, и в десятки других мест. Да только везде разом не поспеешь. Вот где их слабое место». Он снова посмотрел на медные провода заземления. Сможет ли даже такая мощная система принять на себя чудовищный удар мстительного врага? Он не был уверен. Будь она и в 10 раз больше, ей не удалось бы сдержать адскую ярость, которая обрушилась на Силвер-Сити. Позади площадки, предназначенной для передатчика, виднелась огромная яма. Ее стены, покрытые 6-дюймовым слоем быстросохнущего бетона, уходили вглубь. В центре торчал гладкий шест. Передатчиком должен был управлять 1 человек. В случае успеха он попытается уйти от неминуемой гибели, которую привлечет за собой этот успех, соскользнув по шесту в шахту, в ее спасительную черную глубину. Конечно, убежище примитивное, но в данных обстоятельствах ничего лучшего не придумаешь. Грэхэм вернулся в цех и спросил у Лори. «Сколько осталось?» 15 минут». Лори вытер потный и нахмуренный лоб. «Еще 15 минут, и мы готовы. Если выиграем, тут же приступаем к сборке еще 10 передатчиков. Он махнул рукой в сторону суетящихся рабочих. И если нас не прикончат, мы их слепим за какую-нибудь пару часов. Ничего подобного! Властно отрезал Грэхэм тоном, не допускающим никаких возражений. Вы сию же минуту перебросите заготовки в безопасное место. Ведь если витоны озвереют, все здесь взлетит на воздух. Так что на случай заварушки лучше отправить ваши железяки подальше от греха. Он взял микрофон и стал торопливо отдавать распоряжение. Через 3 минуты у входа развернулась колонна грузовиков. Каждый забирал свой груз и с грохотом отъезжал. Притихшие, задумчивые рабочие тоже уехали, оставив совершенно пустое помещение, посреди которого, поблескивая, застыл излучатель поляризованных волн. Четверка экспериментаторов торопливо заканчивала последние приготовления. Облокотившись на поворотный круг, Грэхэм наблюдал за ними с каким-то отстраненным спокойствием, удивлявшим его самого. Ведь время решающего испытания стремительно приближалось. И вот, после многодневной изматывающей нервы гонки, он вдруг обрел бесстрастие каменного Будды. Так ощущает себя человек, который после тягостного ожидания в приемной наконец оказался в зубоврачебном кресле. Взгляд его задержался на одном из 4 ученых, тщедушном коротышке с венчиком волос вокруг блестящей лысины. Как только он закончил работу, Грэхэм намеренно резко произнес. «Мне не ясно, кого вы собираетесь обмануть, присоединяя подающий провод к выключателю ускорителя». Услышав его ядовитый тон, окружающие вздрогнули. Человечек, к которому он обратился, повернул к Грэхэму морщинистое обезьянье личико, бессмысленно тараща бледно-голубые глаза. Выронив конец провода, он незаметно полез в карман, как будто собираясь достать кусачки. Грэхэм уложил его на месте. Мощный выстрел в упор отбросил коротышку назад. Пока Лори с товарищами, побледнев, не сводили с него глаз, Артволь, как ни в чем не бывало, шагнул вперед. Порылся в карманах трупа и извлек маленький яйцевидный предмет. «Вот дьявол! Бомба! Ведь эта штуковина могла запросто разнести нас на куски!» «Ладно, проехали. Забери ее, Арт, и брось в пруд. Там, за цехом». Он обратился к Лори. «Отключите ток, Дункан, и проверьте всю цепь. Посмотрите, все ли в порядке. Если да, пора выкатывать установку. Нужно ведь еще присоединить ее к проводам заземления». Через минуту Лори объявил. «Все готово. Лучше работать она не будет, даже если у нас ничего не выйдет». «Порядок». Поляризатор выкатили, подключили к системе заземления. Лори с 3 спутниками ушел. Остался только Воль. Грэхэм забрался наверх и занял место за пультом. Все было под рукой. Подача тока, ускоритель, рычаги управления подъемником и поворотным кругом. Над головой тяжело нависло хмурое небо. Высоко на юге клубился дым ракетного залпа. Оставалось отделаться от Воля. «Беги, Арт!» — приказал он. «Витоны приближаются!» Он показал на стаю шаров, подлетающую с северо-востока. «Мне некогда сидеть и спорить. Догоняй Дункана и его ребят. Даю тебе 30 минут, чтобы исчезнуть». «Но ведь...» — попытался возразить Воль. «Сказано, убирайся!» Свирепо рявкнул Грэхэм. Он смотрел, как Воль с несчастным видом трусит прочь, выжидая, пока тот скроется за углом цеха. Прямо перед Грэхэмом, подобно дулу гигантской пушки, вздымалась цилиндрическая труба. От приближающихся шаров его отделяло всего 1 миля. Давая приятелю время уйти на безопасное расстояние, он зорким взглядом обшаривал небо. «Мы так никогда и не узнаем, откуда взялись витоны», — размышлял он. «Их происхождение останется для нас такой же загадкой, как и возникновение пневмококков, пуделей, да и всех прочих творений природы. И все же он склонялся к выводу, что именно витоны – коренные обитатели планеты, и предчувствовал, что их вот-вот навсегда сметут с лица Земли. Не одна враждующая группировка землян, так другая. Подошел решающий час. Судьбоносный миг настал. Грэхэм развернул гигантскую трубу, нацеливая ее на подлетающие шары. Труба легко двигалась на шарнирах, а сама установка плавно вращалась на своем поворотном круге. Слушая, как в цехе ровно гудят генераторы, он подумал, что всего 90 минут отделяют Европу от гибели. Нажал на выключатель и подал в установку ток. Прошло несколько секунд, трубки нагрелись. Где-то наверху, на высоте 10-12 этажей, застыли на своих постах наблюдатели. Бинокли подрагивали у них в руках. И вот направленный поляризованный луч с длиной волны 0,5 сантиметра брызнул в отверстие трубы и вырвался из жерла излучателя. Ось его закрученных импульсов шла параллельно прицелу, наведенному на свору витонов. Такая частота выходила за пределы даже зрительного диапазона, открытого Бьёрнсеном. И луч был невидим. Зато был виден результат его действия. Да еще какой! Вожак стаи налетчиков, состоящий из 10 шаров, застыл в воздухе, как будто наткнулся на невидимую преграду. Цвет его сгустился, превратившись из ярко-голубого в темно-фиолетовый. Потом почти мгновенно сменился ослепительно сверкающим оранжевым, и вдруг шар лопнул. Исчез так же неожиданно и бесследно, что армия затаившихся наблюдателей долго не могла прийти в себя. Оставшаяся девятка нерешительно замялась. Еще один остановился. Прошел все фазы исчезновения от голубой до оранжевой, и тут вся свора бросилась на утек. С быстротой молнии шары взвились вверх и скрылись за облаками. Кто-то заревел, как раненый слон, увидев, что Грэхэм поднял трубу и сразил третьего витона на лету. Кто-то отпустил дурацкую шутку, мол, срезать их в полете куда увлекательней. Краем глаза Грэхэм заметил, что где-то в районе Бродвея взвился гигантский столб белесого желтоватого пламени. Послышался гул, потом налетела ударная волна, едва не сбросившая его с сиденья. Он крепко стиснул зубы. Странный звук затих, и тут Грэхэм осознал, что это он орал, как оглашенный. Какое-то шестое чувство, может быть, экстрасенсорное восприятие, заставило его развернуть установку. Метнувшись за кожух ускорителя, он прицелился в вереницу шаров, атакующих с юга. И снова заорал, увидев, как вожак наливается фиолетовым. Остальные витоны затормозили так резко, что он подумал, уж нет ли у них ног. И тщетно пытаясь остановиться, продолжали по инерции скользить вперед. Слишком велика была скорость. Они врезались в подбитого собрата как раз в то мгновение, когда он вспыхнул слепящим оранжевым огнем. «Вот вам за Мэйо!» — взревел Грэхэм, подпрыгивая на сиденье. «А вот за Уэба! Теперь за Бича! Слизняки вонючие! Чертовы паразиты! А теперь за Фармилоу! А вы, сволочи поганые, получите за Бьёрнсена!» Исчерпав запас ругательств, он следил за результатом воздушного боя. Какой-то захватывающий миг, бешено крутящийся в застывших небесах клубок энергии, продолжал сохранять чудовищно разбухшую шаровидную форму. Потом с оглушительным треском взорвался. Грэхэму показалось, что у него лопнули барабанные перепонки. Порыв ветра чуть не сбросил его с шаткого насеста. Весь аппарат так и застонал, пытаясь вывернуться из креплений. В вышине заметались обезумевшие волны. Жесткое излучение обрушилось на Грэхэма, как тропическое солнце, так что ему пришлось закрыть глаза, чтобы уберечь роговицу. Но он не мог, да и не хотел усидеть на месте. Вот и конец погони. Пришел его звездный час. Едва ли такое выдастся еще раз. Но прежде всего настал час возмездия. Он гикнул, как завидевший врага индеец, проворно крутанул трубу на 90 градусов и прошил двух сверкающих налетчиков, пикирующих на него с высоты. Теперь ясно, как они подорвали резервуары в Силвер-Сити. Целая дюжина витонов, а может, две или даже полсотни, совершили самоубийство. Врезались в хранилище, сталкиваясь при ударе. При столкновении их природное равновесие нарушилось, и они все вместе превратились в чудовищный детонатор. Их род владел древним секретом, который лишь недавно стал известен их рабам-людям. Секретом бурного распада в случае, когда сгусток энергии радиоактивной или витонской превысит критическую массу. Резервуары с нитратом серебра приняли на себя самый яростный удар за всю историю человечества. Удар такой сокрушительной силы, что по сравнению с ним даже атомная бомба казалась детской игрушкой. А огромный черный перст, указывающий направление, в котором вознеслись души обитателей Силвер-Сити, был ничем иным, как столбом обезумевших атомов, устремившихся ввысь в поисках новых связей. Снова повернув излучатель, он обрушил адскую кару на подлетающую шестерку и с удовлетворением увидел, как витоны выплеснули свою энергию в видимые частоты и отправились к праотцам. Они могут сколько угодно плевать на лучи, падающие на них по сложной траектории, ведь природа сделала их неуязвимыми к солнечному излучению. Его они запросто переносят. Может быть, даже с удовольствием. Зато лучи, направленные по гиперболе, вонзаются им прямо в потроха. На севере, у самого горизонта, собралось огромное полчище витонов. Грэхэм попытался достать их лучом, но, убедившись, что все его усилия безрезультатны, сделал вывод. Они вне радиуса действия установки. На востоке снова загрохотали рукотворные вулканы. В воздухе стоял запах озона, жженой резины и мокрого цемента. Вокруг слышались выкрики, но из-за расстояния он не мог разобрать слов. Он думал о воздушных силах Америки, прикованных к земле. 10 000 стремительных боевых машин не осмеливаются взлететь, пока существуют витоны, угрожающие подчинить себе мозг пилота и натравить брата на брата. Скоро все кончится. Теперь уже совсем скоро. Небо запестреет крылатыми воителями, а внизу народ будет повторять сладчайшее для любой войны слово «наши». Пока Грэхэм приканчивал только беспечных, ленивых или неосторожных. Но теперь враг осознал грозящую ему опасность. Теперь он готовит массовую атаку. Штурм, призванный раз и навсегда продемонстрировать всю мощь, на которую способны витоны, сплотившиеся воедино. Они бросят на него роты, батальоны, бригады в таком количестве, что ему не отбиться. Хотят стереть его с лица земли, которую считают своей вотчиной, а вместе с ним и поляризатор. Да, конец близок, но к нему вел долгий путь. Оглядывая небо, он увидел эскадрон азиатских стратопланов, удаляющихся на восток, в полной уверенности, что за ними сам Всевышний. Позади и ниже вспыхивали разрывы, сыпались искры. Интересно, видели ли пилоты-фанатики, какая судьба постигла кое-кого из тех, называемых духов, их предков? Подумал Грэхэм и пришел к выводу, что нет. А ведь новость должна была уже облететь весь мир, во всяком случае новый свет. И до Европы подробности, наверное, уже тоже дошли. Теперь, зная, что победу решает только время, а не сомнение, Европа должна выстоять. Может быть, какая-нибудь из других групп тоже добилась успеха. Хотя, какая разница? Триумф фарадеевской компании стал триумфом всего человечества. Он прервал размышления, увидев, что далекая армада взмыла ввысь. Ее окружало гигантское фантастическое зарево. И было трудно поверить, что для обычного зрения, не прошедшего обработку, витоны совершенно невидимы. надвигалось несметное полчище голубых светил, сверкающей стеной заслонившее весь северный небосклон. Наводящее несказанный ужас небесное воинство, родом не из рая и долго отвергаемое адом. Витоны приближались так стремительно, что глаз отказывался верить. Грэхам еще только готовился принять бой, а небольшой участок голубизны в центре вражеского строя вдруг налился фиолетовым, перешел в оранжевый и начисто пропал. На какой-то миг он пришел в замешательство, потом вспомнил. «Йонкерс!» «Старина Стив!» — взревел он. «Все-таки добился своего! Задай-ка им жару, Стив!» Увеличив мощность, он прошил стремительно наступающую орду. Голубизна вспыхнула фиолетовым, оранжевым и исчезла. Уцелевшее крыло отделилось от основной массы и обрушилось на Йонкерс. Некоторые шары, падая, меняли цвет. Другое крыло мстительно устремилось прямо на Грэхэма. Он знал, что сейчас произойдет. Чувствовал потому, как они все теснее сплачивают ряды, ускоряя полет. До самого последнего мгновения он давал им прикурить, поливая отборной руганью и смертоносными лучами. Как только витоны столкнулись, образовав убийственную смесь, он в четыре огромных прыжка добрался до ямы, обхватил шест и, увлекаемый силой тяжести, ринулся вниз. С захватывающей дух скоростью, скользя по шесту, он видел, как жуткая, сверкающая голубизна мгновенно сгустилась и нависла над устьем шахты. Все небо превратилось в пылающий лазурный купол. И вдруг вспыхнуло нестерпимым блеском. В уже и без того поврежденные перепонки Грэхэма ударил оглушительный треск. Как будто космос разорвался на части. Шест заплясал, словно палочка в руках жонглера. Грэхэма как перышко стряхнуло с шеста, и он рухнул в содрогавшуюся глубину. Шахта ходила ходуном от верха до самого дна. Стены крошились, вниз обрушился смертельный ливень земли, камней, осколков бетона. Что-то большое, черное, пробив темноту, показалось в проеме и тяжело рухнуло прямо на беззащитное тело. У Грэхэма вырвался сдавленный стон. Сознание отлетело, как черная погребальная ладья, отплывающая в туманные моря. Постель была удобной. Такой удобной, что хотелось подольше протянуть этот сон. Блаженно повернув голову, Грэхэм почувствовал, как ее пронзила острая боль, и открыл глаза. И правда, он в постели. Грэхэм пошевелил пальцами, ощупывая ее. Определенно, это постель. Он с изумлением оглядел белую простыню, изучил картину на противоположной стене. Это был загнанный олень. Грэхэм показал ему язык. Рядом скрипнул стул. Сморщившись от боли, он повернул голову и обнаружил широкоплечую фигуру Воля. «Добрый вечер, Рип ван Винкель!» С елейным радушием приветствовал его Воль. Он указал на часы, потом на календарь. «Сейчас 10 вечера, четверг. Целых 3 дня ты был глух, нем, туп и недвижим. Словом, оставался самим собой». «Да ну!» Грэхэм фыркнул, но не так гневно, как обычно. Потом метнул взгляд в сторону картины. «Не ты ли водрузил тут эту дрянь? Если ты, то не вижу здесь ничего смешного». Воль обозрел картину, пытаясь понять, чем она не угодила приятелю. Наконец его осенило, и он загоготал. С трудом сев, Грэхэм оперся на локоть, не обращая внимания на дергавшую боль в голове. «Тащи сюда мои пожитки, безмозглый толстяк! Мне пора по делам!» «Ничего не выйдет!» Широкая ладонь Воля мягко уложила его обратно. «Нынче тот единственный случай, когда командую я, а ты повинуешься!» Он заявил это с неприкрытым злорадством. Потом добавил. «Витоны сравняли с землей площадь диаметром пару миль. прикончили многих наблюдателей. Нам понадобилось 12 часов, чтобы обнаружить твою нору и откопать кусок фарша, в который ты превратился. Так что полеживай себе смирно, а дядюшка Арт расскажет тебе сказочку на сон грядущий. Он достал газету, развернул ее и с торжеством в голосе прочитал краткий обзор событий дня. Мэр Салливан утверждает, теперь город надежно защищен. Электра довела выпуск новых излучателей до 1000 штук в день. Еще 2 эскадрильи азиатских стратопланов приземлились в Беттери-парк и сдались. Взглянув на приятеля, он добавил. Это только местная хроника. Столько всего случилось, пока ты тут храпел, как жирный боров. Грэхэм сердито хмыкнул. А как дела у Кёнига? 2 операторов погибли, когда Йонкерс принял на себя удар. Много наблюдателей, находившихся поблизости, тоже отправились на тот свет. А в остальном все в порядке. Воль снова уткнулся в газету. Вот, еще послушай, предложил он. В Небраске выровнена линия фронта. Наши бронетанковые войска теснят слабеющего противника. В рядах азиатов вспыхивают восстания по мере того, как наши передатчики продвигаются к линии фронта и поражают витонов прямо у них над головами. Азиатские пацифисты захватили короля Чунга и приступили к производству антивитоновских излучателей. Европейские вооруженные силы полным ходом двигаются на восток. Вашингтон ожидает, что азиаты предложат перемирие и содействие в уничтожении витонов. Он сложил газету и сунул ее Грэхэму под подушку. Можно сказать, война идет к концу. И все благодаря тебе. Черта с два! Кисло произнес Грэхэм и снова приподнялся. «Отдавай мою одежонку! Я ведь не такой жулик, как ты! Одеял не таскаю!» Воль встал и с притворным ужасом воззрился на друга. «Клянусь богом, Билл, вид у тебя просто ужасный! Краши в гроб кладут! По-моему, тебе необходим врач!» Он направился к двери. «Не валяй, дурака!» — крикнул Грэхэм. Он быстро сел, тут же схватился за голову и не отпускал рук до тех пор, пока не удостоверился, что она не разломится на части. «Тащи сюда мои штаны, а то встану и отделаю тебя как следует. Я сейчас же сматываюсь из этой богадельни». «Ты сам не знаешь, что тебе нужно», — с упреком бросил ему Воль от двери. «Ведь ты в новой подземной больнице, бывший самаритан». «Что-что?» «Самаритен», — повторил Воль, покосившись на оленя. Грэхэм охнул, поспешно улегся и глухо застонал. «Что-то мне худо, Арт. Наверное, я умираю. Позови врача». «Будет сделано!» — воскликнул Воль и принял позу, выпятив зад и натянув воображаемый лук. «Нет, ты только взгляни! Вылитый Купидон!» Потом вышел. Вскоре вошла она. Присела рядом с постелью и самым что ни на есть профессиональным тоном спросила. «Ну, как себя чувствуем?» «Как всегда, когда я рядом с вами». Он взял ее ладонь. Девушка резко отдернула руку. «Здесь не место для подобных выходок». «В других местах вы тоже не давали мне особо развернуться», — пожаловался он. Не отвечая, она устремила невидящий взгляд на оленя. «Вот гадость-то», — сказал он. «Не поняла». «Я про эту мазню», — он кивнул в сторону картины. «Полагаю, кто-то решил меня уесть. Уж не вы ли?» «Я?» Она искренне удивилась. «Что за глупость? Если вам не нравится, я велю снять». «Сделайте одолжение. Уж слишком он похож на меня. Как, впрочем, и на всех остальных. Вы так считаете? Но почему? Потому что загнанный. Мы все с незапамятных времен были загнаны. Сначала сами того не ведая, потом зная всю правду до конца. Приятно сознавать, что все позади. Может быть, теперь, наконец, мы сможем повеселиться? Вы помогали мне раньше, сможете помочь и сейчас. «Что-то я не помню, чтобы особенно вам помогала», — чопорно ответила она. «Именно вы дали нам ценные сведения о Биче, о кабинетах физиотерапии, о Фармилоу. Если бы не вы, мы до сих пор бы гонялись за призраками». Он сел и посмотрел ей в глаза. «Но больше я за призраками не гоняюсь». Ничего не ответив, она отвернулась и задумчиво уставилась в потолок. Грэхэм пожирал глазами мягкий изгиб ее щеки, разлет бровей, и знал, что она ощущает его взгляд. «Там в вышине звезды», — продолжал он. «И знаете, гармония, на них могут обитать люди. Живые люди, как мы с вами. Дружественные народы, которые, возможно, побывали на земле еще до Витонского ига. Ганс Лютер считал, что их предупредили держаться от Земли подальше. И она оказалась запретной планетой». И он снова посмотрел на девушку. «Все лучшее оказалось под запретом для тех, кто хотел бы посетить Землю, и для нас, которые стали ее узниками. Не разрешалось ничего, кроме того, что наши господа считали выгодным для себя». «Но теперь все по-другому», — пробормотала она. «Да, по-другому. Теперь мы можем испытывать эмоции для себя, а не для других. Наконец-то наши чувства принадлежат нам самим. Вдвоем хорошо, а третий лишний, особенно если этот третий — Витон. До вас дошло, что только теперь мы по-настоящему наедине». «Мы?» Она повернулась к нему, брови вопросительно изогнулись. «Возможно, здесь и вправду не место», — сказал Грэхэм. «Зато случай уж больно подходящий». Он привлек девушку к себе и припал к ее губам. Она сопротивлялась, но не слишком настойчиво. Потом и вовсе перестала. Рука ее обвилась вокруг его шеи.